Глава 20. Квартира семьи Ким. Полдень. Снимая обувь в прихожей, понял, что дома как-то уж больно тихо. И где все? Отец на работе, это понятно, но где остальные-то? Зайдя в гостиную, уловил умопомрачительный запах, доносившийся с кухни. Ведомый своим удивительно чувствительным последнее время носом, пошел туда, где и застал всю женскую часть семейства в сборе. «Вау!» — неожиданно прозвучал восхищенный голос Соин от двери. «Стриптиз? Боюсь, он ни на Хальмоне Соммой это не произведет впечатления. Ты бы попробовала данный трюк со своим парнем. Как там его имя?» «Эй!» — раздалось возмущенное восклицание в три голоса одновременно. Соин вздрогнула от столь бурной реакции. «Хе-хе-хе!» — ехидненько захихикав, младшенькая продолжила. «А что, с такой внешностью, как у Сонми, достаточно пальчиком поманить, и парни в очередь выстроятся?» Под ошарашенными взглядами девочка подошла к кастрюле, в которой бабушка готовила суп, и сунула туда нос. Бац! После шлепка, полученного от Пакпау, Суин отскочила обратно. Однако игривого настроения она не утратила. «Онни, я ведь серьезно говорю. Стоит тебе парню пожаловаться на лишний вес и сделать так же!» Младшая сестренка кивнула на живот Сонми и затем, разведя руки, закончила. «И все!» «Бери своего драгоценного Сынмина и делай с ним, что захочешь. Он весь твой с потрохами». «Прекрати немедленно!» — пришла в себя Хими и попыталась урезонить дочь. «А что я такого сказала?» «Это неприлично, Соина», — поддержала Хальмони невестку. «Так в этом и суть», — неожиданно спокойным и уверенным тоном произнесла Соин и кивнула на сестру. «Вон, гляньте, еще чуть-чуть, и вам газовая плита не понадобится. Сможете готовить любимые блюда прямо у Онни на лице». Сонми уже напоминала цветом даже не алую розу, а скорее кроваво-красный рубин. Загоготав как гиена, Суин выбежала из кухни, уловив на себе недобрый взгляд сестры. Та, придя в сознание и поняв, что над ней тупо издеваются, рванула за младшенькой с криком: «Стой, мелкая зараза! Стой, кому говорю!» Соин, продолжая смеяться, бегала от старшей сестры вокруг стола и поддразнивала ее, то высунув язык, то кидая какую-нибудь реплику типа: «А ты попробуй поймай!» «Я тебя сейчас придушу!» Даже не крича, а шипя как змеюка, Сунми носилась за младшей сестрой. Однако схватить шуструю и излишне верткую добычу так и не могла. За этой картиной, высунувшись из кухни, наблюдали Пакпау с Хими, тихонько посмеиваясь. Побегав так некоторое время и устав, Сонми свалилась на диванчик. «Я тебя потом поймаю и страшно отомщу», — продолжила Онни кидаться угрозами. «Ага, ага», — поддакивал я, стоя недалеко от нее, впрочем, оставив между нами стол. «Обязательно догонишь и, конечно, отомстишь. А сейчас надо покушать. В противном случае ты вообще ноги таскать не сможешь». Бросив на меня убийственный взгляд загнанного кролика, сестра промолчала, а я обратился к маме. «Я есть хочу», — затем перевел взор на старшую из женщин. «Хальмони, а что ты там такое вкусно пахнущее готовишь?» «Заканчивай дразнить сестру и садитесь за стол», — ответила Пакпау, махнув рукой. «Тогда и узнаешь, что я приготовила». Потирая руки, я поскакал их мыть в ванную комнату, приговаривая на ходу: «Еда!» Квартира семьи Ким. Гостиная. Обед. За столом собралось почти все семейство Ким, не считая Джиука. Причмокивая и жмурясь от удовольствия, Суин поглощает приготовленный бабушкой суп, не замечая ничего вокруг. Сонми вяло ковыряется в своей тарелке палочками, перекатывая комочки риса и кидает злобные взгляды на младшую сестру. Хеми медленно цедит травяной отвар, называемый тут по ошибке чаем. Хальмо, не доев, откладывает ложку и обращает внимание на младшую внучку. Та продолжает уминать том-ям, полностью поглощенная процессом. «Господи ты, боже мой!» Запихиваю в себя уже вторую тарелку супа. «Это ж ум отъесть можно! Просто невероятная вкуснятина!» «Вижу, что вкусы твои не изменились», — с улыбкой произносит Пак Пау. «По-прежнему не можешь остановиться, когда на столе появляется том-ям». Поднимаю глаза на бабулю, пытаясь сообразить, о чем это она. Затем до меня начинает доходить, что речь идет обо мне. Быстро жевнув пару раз, отвечаю: «Угу», и возвращаюсь к недобитой тарелке. «Боже, какая же умопомрачительная вещь этот суп! Будешь столько есть, растолстеешь», — ехидным голоском пытается поддеть Сонми. Отрываюсь от божественного творения, почему-то недоумению, названного простым супом, и смотрю на Онни. «Чего это она?» И тут до меня доходит. Видимо, месть за жирок на пузе, точнее, на жалкое подобие Онова, на которое она жаловалась маме с бабушкой. Ладно, сама напросилась. «Ну, до тебя-то, Онни, мне еще далеко». С улыбочкой высказавшись, смотрю в ответ, прикидывая, в какую сторону лучше уклоняться от кинутых в меня предметов. Сонми, покраснев как маг, собирается ответить, по всей видимости, чем-то убийственным на ее взгляд, но пикировку останавливает Хальмони. Хлопнув открытой ладонью по столу, бабуля, указав на меня пальцем, заявляет: «Хватит, Соина!» Затем переводит суровый взгляд на Сонми. «И ты прекращай, Сонмия! За столом надо есть, а не заниматься всякими глупостями!» Так, в общем, и закончился обед. Комната Соин. Спустя полчаса. Сидя за синтезатором в комнате, размышлял на тему своего нынешнего положения. Уже в который раз занимаюсь сим бесполезным делом. Все вроде бы и неплохо. Это с одной стороны, а вот с другой... Все не так. Вот вообще все. Удивительно, но расспросов о том, как я сегодня сдавал нормативы по физкультуре для поступления в школу, не было. Снял наушники и почесал макушку. Тут все для меня странно. Как люди себя ведут, как они разговаривают. Блин, да даже как время свободное проводят. Вроде вот, нашел себе друзей. Ну как друзей, скорее приятелей. Однако, понимая, что мы нынче девушку, приходится держать дистанцию. Также приходится следить за тем, что говоришь. Это жутко напрягает. И ведь в морду никому не дашь, чтобы стресс скинуть. Не поймут-с. Пришла в голову светлая мысль о том, как легализовать все то, что у меня багажом из прошлой жизни сохранилось. Стихи там, к примеру, или книги, и даже музыка. Решил, что создам канал на местном видеохостинге. Сегодня как раз заняться нечем. Обшарил комнату глазами в поисках ноутбука. Не нашел. Чё за фигня? Удивился я, вставая со стула. И куда ты мог деться? В комнате моей творческий беспорядок. Только что на люстре ничего не висит. Скинув пару тряпок с кровати, увидел краешек искомого. «Ага, вот ты где!» Достал из-под груды перемотанного тряпья ноутбук. «Что-то не припомню, когда я тебя сюда положил». Откинув ногой в сторону валяющийся носок, пошел к столу и, положив на него уже открытый девайс, уселся сам. «С чего бы начать?» Полазав по сети, понял, что сложного в исполнении задуманного нет. Однако для начала нужно выдумать псевдоним. «Как же назваться?» — размышлял я, барабаня пальцами по столу и чеша свободной рукой затылок. Терминатор? Не, это хрень, а не псевдоним. Нео? Уже лучше, но все равно не то. Окинул тело мысленным взглядом и понял, что Суин точно не терминатор, даже близко не стояли. Скорее уж дистрофик или доходяга, но сие звучит отстойно. Голова думать не хочет. Гадя Петрович Хренова? Гы, смешно. Но, боюсь, юмора никто не поймет и не оценит. Да и вещи, которые собираюсь записывать и выкладывать, немного из другой оперы. Помучившись еще с полчаса, попутно листая странички в сети, пришел к выводу, что заезженные и избитые псевдонимы, такие как левые имена, не подойдут. Надо что-то более вычурное и абсолютно неизвестное в этом мире придумать. Поднявшись из-за стола, начал расхаживать по комнате, попутно распинывая всякую мелочь. Чё-то как-то уж много всего валяется. Остановился и осмотрелся. Прибраться, что ли? Повертев в голове светлую и вполне своевременную мысль, махнул рукой и продолжил хождение по мукам. Что же я тупой-то такой? Прям как горный тролль. Встал как вкопанный и начал тянуть мысль дальше, ухватившись за последнее слово. «Горный тролль! Горный тролль!» Не заметил, как подошел к столу и, усевшись, стал в задумчивости перекладывать какие-то листки. «Что у нас с горными троллями связано?» «Мать твою, волшебница!» Аж на месте подпрыгнул от пришедшей в голову идеи. Подпрыгнув и взмахнув руками от избытка нахлынувших чувств, смел со стола папку с документами для школы. «Что ж ты такая полоротая, Суина?» Возмущенно ворчал я, ползая по полу и собирая разлетевшиеся бумаги. Звук открывшейся двери пропустил мимо ушей. В комнату заглянула Сон Ми, ведомая мыслью об отмщении моей персоне за перенесенные унижения. Для этого дела она достала прошлогоднюю маску для Хэллоуина. Страшное лицо ведьмы со свисающими черными волосами и провалами на месте глаз было выбрано для осуществления задуманного. Бледная кожа добавляла инфернальности общей картине сего творения неизвестных мастеров. Зайдя в комнату к младшей сестре на цыпочках, Сон Ми застала ту ползающую в своем бардаке и собирающую какие-то бумаги. В момент, когда она приблизилась вплотную к Суин, та находилась под столом и пыталась достать залетевший под него листок. «Сейчас», — бормотала девочка, — «еще чуть-чуть». «Попался!» — радостно вскрикнула младшенькая, схватив беглеца, и, развернувшись, наткнулась на ужасающего вида рожу. «А-а-а!» — завопила хозяйка комнаты и попыталась вскочить. Бах! Удар о столешницу вышел настолько громкий и сильный, что даже стол подпрыгнул. «У-у-у!» — скорчившись на полу и схватившись за голову, застонала Суин. «Ой!» — в унисон ее стону пискнула Сон Ми и, скинув маску этой чертовой образины, полезла к сестре, пытаясь оказать первую помощь. В таком виде девочек и застукала Хеми. Квартира семьи Ким. Гостиная. Спустя 10 минут. Сижу в любимом кресле, приложив пакетик со льдом к черепушке. На ней многострадально и вскочила шишка. «Бедная моя головушка!» Про себя сетую я, убирая лед и аккуратно прикасаясь к месту ушиба. Сон Ми сидит между Хальмони с мамой и что-то мямлит в ответ на их расспросы. В момент, когда бессвязный лепет сестры надоел не только бабуле с мамой, но и мне, решил вмешаться. Сдавать сестру, разумеется, не стал. «Я просто стукнулась головой о столешницу, когда он не заговорила», — произнес я, глядя на всю такую виноватую и придавленную авторитетом старших родственниц сестру. Внимание вышеупомянутых родственниц переключилось на мою персону. На миг показалось, что Сон Ми тихонечко выдохнула от облегчения. не став тянуть кота за причинное место, продолжил начатое объяснение. «Не слышала, когда она зашла», — указывая пальцем на голову, закончил. «А когда заговорила, я испугалась и попыталась подскочить. И вот...» «Дочка, ну как же так?» — всплеснула руками Хими. Хальмони неодобрительно покачала головой, а Сонми бросила благодарный взгляд. «Так, все!» — неожиданно ударив себя по коленям, веско произнесла Пакпао. «Мне это надоело! Завтра же выберем тебе другое имя!» «Ёшкин кот! А я и забыл уже о том разговоре, состоявшемся около месяца назад!» Снова убрал пакетик со льдом и, притронувшись к вскочившей на голове шишке, резко отдернул руку. «Больно, зараза!» «Стоп! А чего бабуля так долго тянула с этим делом? Хотела проверить, выживу или нет?» «Ха!» Мысленно гоготнув, откинул сей бред, пришедший в раненую черепушку. Бабуля поднялась и, покряхтывая, подошла ко мне сзади, ласково положив руки на плечи, и спросила. «Очень больно». Проделала она это все настолько бережно и аккуратно, будто я из хрусталя состою. «Не-е-е», вполне искренне ответил. Неожиданно она взяла меня за голову своими теплыми ладошками и чмокнула в щеку. Сморщившись, слегка отстранился. «Опять телячьи нежности. Ну сколько можно-то?» На этом, собственно, процедура выяснения обстоятельств происшествия и закончилась. Комната Суин. Спустя 10 минут. Вернувшись к себе, возобновил прерванное столь нетривиальным способом занятие по выбору псевдонима. Тут в комнату, предварительно постучавшись, зашла Сонми. Отодвинув толстовку, брошенную мною прямо на кровать, она уселась, прежде чем заговорить. «Прости меня, пожалуйста», — чуть ли не заламывая руки, произнесла сестра. «Забудь», — махнул рукой. «Ничего страшного не произошло». «Как это ничего страшного не произошло?» — она указала на мою голову. «Ты сильно стукнулась из-за меня, тем более головой». Я все еще придерживал пакетик со льдом, который уже начал подтаивать. Убрав его от многострадального котелка и, взглянув на капельки воды, стекающие по руке, отложил пакет в сторону. «Забудь», — произнес и, задумчиво постучав пальцем по нижней губе, задал пришедший в голову вопрос. «Онни, а как у тебя с корейским языком?» Сестренка не сразу уловила смысл услышанного, но затем, поняв, что я не сержусь и не держу на нее зла, сообразила и дала ответ. «У меня почти 100 баллов». «Ага», — кивнул, — «это просто прекрасно. Тогда мне будет нужна твоя помощь». «Тебе нужна помощь с его изучением?» — задала она очевидно напрашивающийся вопрос. «Нет», — сразу отмел столь нелепое предположение, а затем, задумавшись ненадолго, добавил. «В смысле, да, но сейчас речь не об этом». «А о чем?» «Я решила открыть свой канал в интернете, и мне нужна твоя помощь». «Канал?» Явно не въехала в тему Сонми. «Да», — подтвердил я и, кинув красноречивый взгляд на ноутбук, уточнил. «На видеохостинге. Буду там выкладывать разные ролики и вообще все, что приходит в голову». Немного поразмышляв и прикинув про себя, расширил объяснение. «Музыку там разную, и вот еще, надумала писать книгу и читать ее под запись. Как тебе идея?» «Книгу?» — искренне удивилась Сонми. «Ну да, а что?» — не понял я такой реакции сестры. «И ты хочешь, чтобы я помогла тебе написать книгу?» «Нет, я хочу, чтобы ты помогла мне ее грамотно записать хангылем. С английским и сама справлюсь». Теперь Онни уже откровенно на меня вытаращилась. Открытый в удивлении рот и задранные под самый корень волос брови говорили о состоянии девушки и о том, что она находится в обалдении. «Почти». Немного отойдя от изумления, Сонми задала очередной вопрос. «Как ты собираешься писать книгу?» «Что значит «как»?» Вполне искренне удивился я. «Сяду и напишу». «Как напишешь?» Все еще не понимая, продолжала тупить сестра. «А не отметились ли в роду Ким еще и дети Израилевы?» Взирая на тормоз корейского производства, задумался я. Уж больно характерный диалог получается. «Слушай, Онни», — решил закончить этот разговор барана со слом. «Ты мне поможешь или нет?» Сон Ми молча покивала в знак согласия. «А когда ты собираешься этим заняться?» Наконец-то она перешла к конструктиву. «Сейчас и займусь, только для начала создам почту и зарегистрируюсь на видеохостинге». Не откладывая дело в долгий ящик, я развернулся к ноутбуку, приступив к изученному выше. Спустя пару минут рядом с ухом прозвучал голос Сон Ми. «А кто такая эта Эру Илуватар?» Сестра прочитала псевдоним, выбранный мной, немного грассируя на французский манер. Видимо, у нее те же проблемы, что и у большинства корейцев. Они никак не могут нормально произнести букву «Р». Впрочем, как и многое другое. Я, односложно ответив на заданный сестрой вопрос, вернулся к заполнению данных. Онни кашлянула, и тут до меня дошло, что без объяснений не обойтись. Но говорить правду точно нельзя. Повернувшись к ней и глубоко вздохнув на показ, я приступил к разъяснению. «Понимаешь, Онни, я не хочу, чтобы все узнали, кто автор. Вот и решила использовать псевдоним. А что плохого в том, что люди узнают, что это ты?» «Нет, в роду Кимов точно евреи бегали», мысленно утвердился я в прошлом предположении, а вслух произнес. «Я стесняюсь». «А-а-а, ясно», понятливо закивала сестра, услышав вполне удобоваримую для ее понимания причину моего решения использовать псевдоним. «Я ведь на самом деле стесняюсь. Произведения не мои, что музыкальные, что литературные, но вещи ведь хорошие. Пусть люди прочтут и послушают. Глядишь, кому-то и понравится». «Только есть одна проблема», — решался поделиться с сестрой наболевшим. «Нужен стационарный компьютер». «У тебя же есть ноутбук», — кивнув на калькулятор, сказала Сон Ми. «Чем он тебя не устраивает?» «Слабый, а мне нужен мощный системный блок, на котором можно заниматься обработкой видео и аудиофайлов». «Зачем?» «Вот она сейчас прикалывается или всерьез это ляпнула?» Начал я рассматривать сестру, слегка наклонив голову на бок. «Да я шучу», — с улыбкой махнула рукой Сон Ми. «Аппа кое-что рассказывала о компьютерах». Услышав сказанное, аж выдохнула от облегчения. «Зачем тебе нужен более мощный компьютер, понятно», — вновь заговорила Онни. «Но в чем конкретно проблема, я так и не поняла». «В том, что он денег стоит, Онни», — взвыл я окираненный. «А я, если ты помнишь, недавно купила дорогой телефон», — покрутил смартфоном перед лицом Сон Ми. «И что?» — по-прежнему не догоняя, задала еще один вопрос сестра. «Она что, серьезно?» — промелькнула мысль, затем я решил уточнить. «Я взяла денег у Аппы на телефон, недавно. И как теперь просить еще на компьютер? Вдобавок, мне кажется, что он до сих пор немного злится из-за той истории с сыном его начальника». «Пф!» — фыркнула сестра и посмотрела на меня как на идиота, точнее, как на идиотку. «Что?» — удивился подобной реакции. Глубоко вздохнув и бросив снисходительный взгляд в мою сторону, в этот момент у меня появилось жгучее желание дать ей в глаз. Онни все же снизошла до объяснений. «У Аппы действительно не стоит просить, он, скорее всего, не даст». Сестра помедлила, видимо, подбирая слова. «Но кто тебе мешает попросить у Хальмони? Тем более ты ее любимица». Выдал я, осознав, что олень. «Вот тебе и передразнила Сон Ми. «Блин!» «Я точно олень, стопроцентный сахатый, с такими большущими развесистыми рогами. С другой стороны, чему удивляюсь, еще совсем недавно у меня вообще родных не было, а теперь вагон и маленькая тележка. Вот и туплю в очевидных для людей, имеющих родственников с рождения ситуациях. Ой, и хитра же сестра, ой, и хитра. Одним словом, женщина. Это мы, мужики, смотрим на вещи просто. Чаще всего не ищем обходных путей и прочих лазеек. А тут раз, и вопрос, можно сказать, решен. Стоит, пожалуй, поучиться. В жизни может оказаться очень полезным навыком». «Ты гений!» — закивал я, усиливая невербально эффект сказанного. Сонми очень понравилась похвала. Она даже приосанилась и чуть-чуть задрала нос. «Но жирок с живота все же стоит согнать», — ехидненьким голоском добавил я, опуская на грешную землю эту гордячку. «Ах ты!» — начала заводиться девушка. «Онни, я пошутила», — выставив руки вперед, быстро заговорил. «Просто у тебя был такой самодовольный вид, что я не сдержалась. Прости. Твои дурацкие шуточки становятся все более и более глупыми», — насупившись, проворчала сестра. «Знаешь, как я переживаю из-за этого?» «Из-за чего?» — не понял я. «Из-за лишнего жира!» — чуть не заорала Сонми. «Не говори глупостей, нет у тебя никакого жира», — отбрил утверждение, не желая разговаривать на данную тему. Но куда там? Сестра не желала останавливаться. Задрав почти до груди футболку, в которой была, она начала показывать свой мнимый жир. Посмотрел я на это дело, затем поднял глаза и не удержался от вопроса. «Ты дура, что ли?» «Как ты разговариваешь со старшей сестрой?» Дура возмутилась немедленно. В этот момент я отчетливо осознал, что все бабы дуры. Вот вообще все. И эта представительница женского рода не является исключением. Ну где она там увидела жир? Где? Обычный плоский живот, кожу которого стянули в складки и только. Наклонив голову на бок, уставился на Сонми вопросительным взглядом. «Извинись», — начала давить Онни. «Извинись сейчас же». «Ее совсем далеко послать или еще дальше?» — размышлял, разглядывая дура. Принял решение не нагнетать, а то и так как-то не очень получилось. «Извини, Онни». Сонми некоторое время побуравила меня взглядом, а затем ушла к себе, так ничего и не сказав. «Какая прелесть!» — рассматриваю закрывшуюся дверь. «Интересно, она приняла извинения или нет?» «Ну, а впрочем, какая разница?» Вернулся к обдумыванию вариантов получения денежных средств на покупку компьютера. Неожиданно на ум пришла крылатая фраза: «Нормальные герои всегда идут в обход». И, исходя из ее посыла, было принято решение не спрашивать деньги у бабули в лоб, так сказать.